Матрасы элитные. К 2000 году фирма ABC освоила выпуск так называемых элитных матрасов. Что такое элитный матрас? От обычного он отличается тем, что в нем стоит не взаимозависимый пружинный блок, а независимые пружины. Каждая пружина укладывается в специальный тканевый чехол, а чехольчики склеиваются, чтобы матрас не развалился. Плюсы такого матраса в том, что если вы на него садитесь, то он прогибается только в одном этом месте, тогда как обычный матрас прогибается весь целиком. Из-за новой технологии матрасы стали дороже. Если обычный зависимый двуспальный матрас стоит сейчас в среднем 3-5 тысяч рублей, то независимый – 15-20 тысяч. Зато и служит независимый намного дольше своего зависимого собрата. Сделать независимый матрас сложнее. В процессе изготовления он большую часть времени лежит в коробке, чтобы не распадаться на составляющие. Еще его цена во многом зависит от комплектующих. По словам Александра, не только независимые пружины, но и большинство комплектующих приходится завозить из-за рубежа. В России нет даже хорошей ткани, чтобы обить матрас. Зато на рынке готовых матрасов 90% продукции приходится на отечественных производителей. В 1991-95 годах зарубежная мебель завозилась к нам только с матрасами, вспоминает Александр. Мы эти матрасы распарывали, чтобы посмотреть, как они устроены. Так вот, внутрь было неприятно даже заглянуть, не то что на них спать. Там была вата какого-то непонятного цвета, грязь, труха. Сейчас на российском рынке остались только самые дорогие импортные матрасы ценой несколько тысяч долларов. Остальные зарубежные производители ушли с нашего рынка, не выдержав конкуренции.